на другом берегу Эльбы, но это ему не удалось. Я настаивал на том, чтобы он полностью нацелил операцию на Берлин и пустил для этого в ход весь свой авторитет, ибо только эта операция, а отнюдь не танковый рейд на противоположный берег Эльбы, решает судьбу фюрера. Здесь меня уже ожидала телефонограмма от Йодля. Ночью ему пришлось оставить Крампниц ввиду угрозы противника, которому он, к сожалению, кроме двух танковых рот, ничего противопоставить не имел. Поэтому он перенес штаб-квартиру ОКВ, то есть наш командный пункт, в лесной лагерь Нойрофен между Рейнсбергом и Фюрстенбергом, который был оборудован средствами связи и подготовлен для Гиммлера, но находился в нашем распоряжении, поскольку не был занят рейхсфюрером СС. Я, разумеется, дал согласие, но с условием, что будет обеспечена техническая связь также с имперской канцелярией, и обо всем будет доложено фюреру. Мне, конечно, было ясно. Ежедневные доклады обстановки в бункере фюрера прекратятся, если враг, предположительно, на следующий день преградит доступ в Берлин через Крампниц. Не оставалось ничего другого, как действовать. Еще раз, со всей убедительностью, разъяснив генералу Венку серьезность положения и значение его задачи вновь открыть доступ в Берлин, а также приказав ему лично докладывать в имперскую канцелярию, я ночью выехал в штаб корпуса Хольста, куда прибыл незадолго до полуночи. С Хольста я обсудил его теперешнюю задачу. Минимальными силами, обезопасив свой тыл от американцев, которые явно отказались от форсирования Эльбы, бросить все силы на прикрытие северного фланга 12-й армии Венка от угрозы или воздействия со стороны русских. В то время еще имелась перспектива восстановить доступ в Берлин через Потсдам-Крампниц, если будут осуществлены. Пункт первый. Удар 12-й армии Венг с целью полного освобождения Потсдама и восстановления его связи с Берлином. Пункт 2. Установление связи между 12-й и 9-й армиями южнее Берлина. Пункт 3. Обеспечение в результате проводимого по личному приказу фюрера наступления танкового корпуса обергруппенфюрера СС Штайнера, прорыва с севера до шоссе Берлин-Крампниц на весьма неблагоприятной для применения танков местности, где противник может легко установить противотанковые заграждения. Примечание. Обергруппенфюрер СС Штайнер. Обергруппенфюрер, командующий 11-й танковой армией, а затем армейской группой Штайнер. Он сам испытывал нехватку сил, и если раньше Кейтель питал чрезмерный оптимизм в отношении Венка, то теперь он возлагал все надежды на Штайнера. Единственной трудностью для генерала Хольста было, наконец, установить связь с группой армий Хайнрицы и танковым корпусом Штайнера северо-западнее Берлина. Если бы это удалось, можно было бы закрыть брешь и, используя непроходимое Хавелленское торфяное болото, легко обеспечить оборону, пообещав Хольсте дать соответствующий приказ группе армий Хайнрицы. Я выехал назад, при первых утренних лучах солнца миновал город Рейнсберг, производивший тихое мирное впечатление, и около 8 часов после мучительных поисков прибыл в лесной лагерь Нойрофен, где только что расположился Йодль со своим передовым штабом. Лагерь был так хорошо замаскирован в лесу, в стороне от населенных пунктов и шоссе, что провести в него мог только хорошо знающий местность проводник. Сознание того, что я территориально отрезан от имперской канцелярии и вынужден пользоваться только проводной и радиосвязью, укрепило мое стремление взять на себя ответственность за свои самостоятельные приказы, поскольку я уже не получал по телефону никаких решений из имперской канцелярии. Мне все-таки с утра удалось дозвониться до имперской канцелярии,